Его величали Мирабилия Мунди, чудо мира. Его придворные носили звучные византийские и древнеримские титулы, а в Риме для него был выстроен дворец. Но ни германцы, ни римляне, ни другие подданные его не любили. А когда он умер, то после себя не оставил официального преемника. Древняя Германия. Конец саксонской династии. У меня сегодня в гостях историки Михаил Бойцов и Олег Воскобойников. Здравствуйте. Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды: «Душа мира», «Наука, искусство и политика» при дворе Фридриха II и «Свобода средневекового искусства». Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего нового времени исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе монографии «Величие и смирение», «Очерки политического символизма средневековой Европы» и исторического альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Перемена власти в раннем средневековом обществе была так или иначе связана с возможностью, по крайней мере, кризиса. Ну и сейчас то же самое. Но странно, что не было серьезных потрясений при переходе короны от Тона I к Тону II. Это говорит как раз в пользу укрепления династического принципа тогда. Но при переходе власти от Тона II к Тону III как раз кризис был совершенно очевиден. Ну, он же маленький был. Маленький, а Тон II умер неожиданно, ему не было и 30 лет, 28, если не ошибаюсь, после серьезных поражений, которые он понес после поражений, которые он понес в сражении с сарацинами. И это была эпоха кризиса, потому что со всех сторон поражения точно так же восстали славяне на востоке империи. И в эту эпоху трехлетний младенец, пускай даже коронованный, пускай даже выбранный королем, прямо скажем, не самая большая опора для державы. Ну и плюс еще мать его, византийка, не самая популярная личность в империи, скажем, мягко. Но ее не сразу пустили к власти. Все-таки сначала ближайший мужской родственник, там такой герцог Генрих Сварливый Баварский, пытался взять покровительство над младенцем, а может быть даже и саму корону. И возил за собой этого молодого Оттона некоторое время, по-видимому, выясняя, будет ли он пользоваться поддержкой в стране или нет. Но спустя несколько месяцев понял, что все-таки его не поддержат, прежде всего саксы, поскольку они всегда не любили баварцев. Да, и это противостояние севера и юга Германии осталось и до сегодняшнего дня. И тогда ему пришлось выдать мальчика его матери Теофану, которая все это время сначала осторожно пребывала в Италии, не дожидаясь, когда решится вопрос о власти на севере империи. Перед ней стояло довольно много проблем, перед этой регеншей. Одна из этих проблем не так очевидна, наверное, для сегодняшнего для нас с вами, поскольку она касается странных, с нашей точки зрения, ошибок, сделанных Оттоном II. Эта ошибка состояла в ликвидации Мерзебургского епископства. Мерзебургское епископство было в свое время основано Тоном I после победы над венграми, над мадьярами на реке Лех, и было посвящено святому Лаврентию. Тон II ликвидировал это епископство, исходя из каких-то политических соображений. И вот эта проблема, которая будет тянуться до окончания династии. Как восстановить или как не восстанавливать это епископство? Теофану или Феофане являлся во сне сам святой Лаврентий, объяснял ей, показывая отрубленную руку, что он ощущает некоторый дискомфорт, что нужно это епископство срочно восстановить. И вот Аттон младенец, вернее, от его имени собирались это предпринять. Но Феофану скончалось, когда Аттон был еще несовершеннолетним. Ей на смену пришла бабушка Адельгейда, которая тоже была женщиной весьма решительной. У нее, очевидно, были другие представления о том, следует ли восстанавливать Мерзебургское епископство. А вот интересно, извините, а вот Феофану, она сама умерла или помогли доброжелатели? Ну, судя по всему, все-таки, наверное, сама, хотя слухи разные ходили. И у них с Адельгейдой тоже было много всяких неприятных переживаний. Женщина-то не старая была. Абсолютно, но она, конечно, многим доставляла неудовольствие. И та же самая Адельгейда, говорят, была крайне зла на нее, и ее практически выгнали в какой-то момент. Но вот, судя по всему, речь шла не только о личных антипатиях, но и разнице в видении политического курса. И когда пришла к власти Адельгейда, юный Аттон, совсем мальчик, прежде всего подарил золотой скипетр архиепископу Магдебургскому, то есть тому архиепископу, от которого должны были обратно отрезать, от владений которого должны были отрезать Мерзебургское епископство. Этот подарок, который обычно, золотой скипетр обычно связывается с передачей земельных владений, означал, что императорская власть гарантирует сохранение мерзебургских владений в составе Магдебургского архиепископства, и никакого выделения этой территории не будет. А давайте сделаем небольшое лирическое отступление. Просто вот посмотрим на геополитическую карту Европы того времени. Вот империя достаточно гигантский конгломерат, и достаточно странно сейчас воспринимается, что германский император предпочитает сидеть в Италии. Но ведь так и было на самом деле. Ну, не совсем так. Италия всегда была в сфере интересов любого государя, который имел какие-то имперские претензии, притязания, потому что Рим находится в Италии. Но Аттон III, вообще там много разного интересного о нем можно сказать, об этом чуде света и мальчишке на троне. Он из всех этих первых германских королей и императоров дольше всех находился в Италии, в частности в Риме, но не только, он ездил. Ну да, и дворец себе там. Да, вроде бы построили какой-то дворец, вроде бы на Палатине отсюда, собственно, Палаццо, Пфальц, да, от одного из холмов Рима, от Перского холма. Ну вот закончим с вопросом, который я задал, и продолжим. Кто дружил в тот момент против Германии? Дружил против Германии? Да, против Германии. Вообще, какая-то серьезная конкуренция на политической сцене была. Здесь, конечно, сложно говорить о Германии в этот момент. Я не говорю о сарацинах, там, допустим, угрозе с востока, а вообще вот в Европе. Это Восточно-Франкское королевство, да? Ну да. Рядом с которым есть Западно-Франкское королевство. При первых Аттонах была очень большая и тесная дружба. При Аттоне III как раз возникают проблемы на Западе, потому что там происходит соперничество между последними каролингами и первыми капетингами и прочие сложности политические. И Аттона III будут подозревать в том, что он, например, очень небескорыстно собирается там посредничать. Вплоть до того, что он приглашал к себе соперников, вот этих двух претендентов на трон, с тем, чтобы их вроде бы помирить. Но слухи распространялись, что он собирался их обоих немедленно арестовать и сам должен был стать королем и западно-франкской державы. Каролинги – королевская императорская династия в государстве франков. Каролинги пришли к власти в 751 году, когда отец Карла Великого, Пипин Короткий, сверг последнего короля из рода Меровингов. После распада Франкской империи каролинги правили – в Италии до 905 года, в Восточно-Франкском королевстве Германии до 911 года и в Западно-Франкском королевстве Франции до 987 года. Каролинги были сменены капетингами. Капетинги – династия французских королей, основатель династии Гуго Капет, отсюда и название династии. Капетингам удалось расширить территорию, объединив таким образом к началу XIV века 3/4 территории современной Франции. Династия капетингов сменила династия Валуа. В сознании современников совершенно независимо от истинности или ложности этих слухов. Существовало некое представление о единой франкской державе времен Карла Великого, которое еще, это представление было по-прежнему актуальным. И Оттон, он мог быть королем и Германии, и будущей Франции, и будущей Италии в равной степени. Поэтому их представления о границах были, и о странах были совершенно иными, чем нам сейчас кажется. Разумеется, вот с наибольшим противником, или, по крайней мере, контрагентом на юге, была Византия, византийская держава. И с ней постоянно приходилось сталкиваться, прежде всего, в Южной Италии. Но в то же время Византия, она, разумеется, и поставщик всяких разных образцов поведения, образцов того, как нужно быть императором, как, что значит быть императором. И когда Тон III отправляется в Рим, дворец, он, там есть разные версии, то ли он восстановил как раз часть императорского дворца тех римских императоров, комплекс дворца Аврелиана на Палатине, то ли некоторые историки считают, что он построил что-то новое на Авентине, но все равно оба места так или иначе связаны напрямую с Римской империей. Сегодня там, естественно, не намека. На Палатине много чего, много осталось. Именно от римских времен. И нет, я имею в виду от его дворца. От его, скорее всего, вряд ли что-нибудь когда-нибудь обнаружат. Строили, отдельные камни. Строили намного хуже, чем во времена императорского Рима. Но он воспринимал там какие-то другие идеи тоже. Его упрекали, например, за то, что он сидел один за полукруглым столом. В то время как настоящие саксонцы, они, конечно, сидят вместе за столом длинным, распевают красивые саксонские песни, и вождь должен раздавать какие-нибудь ценности со своего плеча. А вот вопрос, почему Мирабилия Мунди? За что такое хорошее, либо он сам, либо его так назвали? Ну, его действительно так называли, хотя относились к нему современники и ближайшие потомки либо вот так восхищенно, либо, наоборот, весьма отрицательно, потому что он действительно в 3 года уже оказался, в общем, почти на троне, хотя и при регенстве сначала мамы, потом, в общем, разных людей вокруг него. Но в 14 лет... Ну, не Моцарт, не за способности. Ну, да. В 14 лет, как тогда было заведено, он был посвящен в рыцари. Это аналог нашего совершеннолетия. С 14 лет он уже самостоятельно правил, но он очень рано умер. В 21 с небольшим год он уже умер. То есть это очень ранняя смерть. И при этом фигура, конечно, действительно удивительная. По, как вам сказать, по смелости своих начинаний. И такой порывистости, какой-то спонтанности, неожиданности для всех окружающих. Даже если отрицательно относились к каким-то его поступкам, все понимали, что творится нечто удивительное. И тут, наверное, надо сказать несколько слов о каком-то таком духовном, что ли, климате этой эпохи. Я вообще всегда смеюсь, когда историки говорят о какой-то эпохи, как переходной, потому что времени, как и людям, свойственно, в принципе, идти, течь, там куда-то переходить. Любая эпоха переходна, так же, как переходен любой возраст. Мы же не стоим на месте. Но здесь все-таки надо вспомнить, что мы в 1000 году. Да, его правление 995 где-то, да, 1002 год. Умер он, если я не ошибаюсь, в начале 1002 года. от болезни, как бы от какой-то лихорадки. Морбус италикус. Морбус да, италикус – итальянская болезнь. От итальянской болезни. Это лучше, малярия. Чем от французской, да. Да, в общем, скорее всего, это была малярия. И намного лучше, чем от испанской. Да. В Риме действительно эта великая клоака давно уже была запружена, Тибр, и сейчас-то зеленый, а тогда был вообще непонятного цвета, и многие от этого умирали, те, кто приходили с германскими императорами. А то, ну, представьте себе мальчишку в 14-15 лет, да, 16, который самостоятельно основывает архиепископство, уж не только епископство, а архиепископство. Приезжает в Италию, в Рим, чтобы короноваться, как положено любому германскому королю, королю римлян, напомню, да, который должен стать, должен быть избран как бы, и коронован папой римским. Вот он приезжает в Рим. Папа там не тот, не подходит ему, он привозит с собой, ну, разные клирики с ним едут. Родственничка. Да, родственники, он делает своего родственника, Бруно, Бруно, как же его, Конрадин? Каринтийский. Да, Бруно Каринтийский из семьи Конрадинов, которые в дальнейшем дадут Германии императоров Конрада II. И так далее, будущей салической династии. Тогда она еще так не называлась. Так вот, он делает Бруно папой. Вообще не обращая внимания ни на какие там выборы, не обращая внимания на неканонический возраст своего капеллана, и тот становится папой под именем Григория V. Он же тоже был достаточно молодой человек. Да, я не помню, сколько ему было лет, но он был, во всяком случае, не в каноническом возрасте. Это, конечно, римлян возмутило. Когда он умер в 999 году, ему было менее 30 лет, 29 примерно. Для папы, это, в общем... Он был немножко старше императора, да, все-таки, как так лет на 10, вот там, насколько-то. Но, в общем, это никуда не годилось. Никаких выборов. Но Атон... Сам, по идее, вроде как бы избранный, да, всех выбирали, но он знал цену этим выборам. Он видел, что в Риме как бы папами становятся те, кто угодны правящим там, каким-то кланам различным. Он эти кланы отставил, и впервые за много столетий, да, папой стал выходец не из Апеннинского полуострова, не италиец, скажем так, не итальянец, не италиец. Ругались, конечно, и говорили, папа у нас говорит на иностранном языке, на немецком языке, это как раз впервые появляется это обозначение, общее обозначение, в общем-то, совершенно разных племен и разных языков. Причем Григорий V, взяв это имя великого папы-монаха, делал реверанс по отношению к местной традиции, пытался говорить проповеди на местном этом вольгаре, таком псевдолатинском языке. Но ничего у него не вышло. И как только Атон, получив корону, да, уже будучи императором, собрался обратно к себе за Альпы, тут же этого Григория сместили. И на его место поставили одного из воспитателей бывших Атона, Иоанна Филогата, грека из Калабрии, из Южной Италии. И тот зря себе на беду согласился. Возвращается Атон. Напомню, мальчишка 15-летний, да, 16-летний, учиняет такой имперский разнос. Вот. Для начала папу в епископском облачении сажают на трон, сдирают с него всю эту одежду, всячески оскорбляют. Епископы здесь сидят, да, то есть учиняют такой суд линча. Ну, там что-то отрезали, там, как-то уши пока... Нет, сначала нос, потом язык, да, еще да. До того, как его доставили в Рим. Ну, на осла. Только это не суд линча, это очень серьезная такая правовая процедура, все размеренно, никакого, ничего спонтанного. Ну, такая квази-правовая юриспруденция еще была. Ну да, все ходы записаны. Вот, его, в общем, так вот как бы изгнали, Атон, сохранились как бы такие риторические записи его речей, как ты мог, вот мы тебя вытащили, он действительно от Феофано и Атона получил там аббатство в свое время, причем не какое-нибудь, а Нонантола, это было крупнейшее, одно из крупнейших аббатств Северной Италии, епископом стал, Веченцы. и так далее. Отправили его послом в Константинополь как грека, ничего из этого не вышло. Атону, естественно, нужна была парфирородная невеста. Как же иначе, если он сам наполовину грек. Вот, значит, такое вот публичное избиение. Тот клан, который его, Иоанна, поставил папой, тоже казнили. Причем характерно, что главаря клана... Крешенца. Крешенца, да, это вообще семейство там. Оно, по-моему, сейчас существует в Риме. Его повесили вниз головой, казнили на верху замка Святого Ангела, чтобы всем видно было, и потом повесили вниз головой. Аттона никто не мог усмирить. Ненависть между заальпийскими германцами и италийцами, да, жителями Италии, все-таки тоже была очень велика, возвращаясь к геополитике. Характерно, что именно между вот в период правления Аттона III и Генриха II, да, границы еще, конечно, не столбы, не колючие проволоки там никакие, границы все проходимы, но они устанавливаются, более-менее устаканиваются границы германской вот этой вот средневековой империи как на Востоке, так и на Западе. И это, конечно, такой сложный, хитроумный процесс. Мне кажется, что западная граница установилась при Феофано и Гуго Капете. Напомню, что ее регенство совпало с восхождением как раз Гуго Капета в 996 году, если я не ошибаюсь, Капета не стала, и Аттон как раз становится уже полноправным правителем. Так вот, при Гуго Капете уже ситуация была более-менее ясна, что единому государству не существовать. На Востоке было сложнее, потому что разные, у каждого Аттона были свои особенности отношений к славянам. При Аттоне II, как вспомнил Михаил Анатольевич, правильно, была антихристианская реакция, да, там восстание, и славяне какое-то время шли своей дорогой, но саксонцы, Саксония, прежде всего, и Бавария со своей стороны все время старались там что-то придумать с зданием, сложным созданием епископства Праги. И у Аттона III тоже своя появилась на этот счет идея. Одно из его великих, как раз очень таких сложных для трактовки начинаний, было создание по собственной инициативе и почти что без подготовки какой-то, не говоря уж о юридической, даже о ритуальной подготовке не было. Создание королевства Польши, королевства Венгрии. Болеслав храбрый... На свою же голову. Да. Болеслав храбрый, ну, считался герцогом, славян его называли обычно дукс склаворум, или дукс склавоникус, как бы герцог славян. Но это не король, естественно, да. И так его воспринимали и Саксония, и Бавария. Болеслав I Храбрый, князь и польский король, вел войны со Священной Римской империей, в ходе которых Польша отстояла свою независимость. При нем закончилось объединение польских земель. В 1000 году Болеслав I добился организации самостоятельной архиепископской кафедры Гнезна, который в ту эпоху был столицей древнепольского государства. В 1018 году Болеслав I совершил успешный поход на Киев. Молодой Аттон около 1000 года, собственно, в 1000 году вдруг уезжает из Рима и едет почти что на край света. Это же воспринималось как край света, в Гнезно. Там его встречает на границе своих владений, естественно, его встречает Болеслав, и провожает его в Гнезно, чтобы поклониться мощам когда-то друга, но незаслуженно, как бы так вот оставленного, друга Аттона III, Адальберта, епископа, первого епископа Праги, но изгнанного, там, много путешествовавшего, и в конце концов погибшего, то есть стяжавшего мученическую кончину у прусов. Когда Аттон об этом узнал, то у юноши, ну, ему было очень тяжело, не по себе. он был очень верующий человек, Атон, и он понял, что вот он мог иметь среди своих епископов настоящего такого вот христианина, и христианин этот умер мучеником, он должен ехать туда, на край света, чтобы поклониться его мощам. Он приезжает, плачет, вообще государь средневековый любит поплакать, наверное, даже больше, чем посмеяться, плачет, все это воспринимается субспеция империи, да, и припоручив себя и империю небесному покровителю Адальберту, он, и там все очень непонятно, вроде бы берет собственную корону, снимает ее с головы, и как будто ее некуда поставить, кладет ее на голову Болеславу Храброму и объявляет его королем. А родного брата... Королем чего? Королем, и тут как раз возникает слово «Польша». Вот известие об этом событии есть, если я не ошибаюсь, первое такое вот международное упоминание Польши, Полин, Полони, как самостоятельной политической единицы. Но чтобы было королевство, должна быть метрополия. Поэтому брата Адальберта и свидетеля мученичества Радим Гауденций, по-моему, его звали, правильно? Да. Гауденций по, как бы, такой, в христианское имя, и Радим – славянское имя. Назначает его архиепископом нового, возникшего вот тут, вот так вот, как мы с вами сидим, архиепископство Гнезна, что шло вообще в разрез со всеми каноническими нормами, с церковным правом. Никто, даже папа, не может просто так урезать прерогативы, не прерогативы, а вообще юрисдикцию, права, территории любого епископа. Потому что епископ Рима тоже епископ. Да, это может сделать по каким-то, в каких-то обстоятельствах собор, да, провинциальный или общекоролевский, в зависимости от масштаба событий. А здесь вот такая происходит вещь. А то он, в общем-то, такого... В явочном порядке, да. И, конечно, все, ну, многие возмутились, в том числе четыре епископа, которые оказались вдруг в юрисдикции этого митрополита. Кто-то больше, кто-то меньше возмутились. И история дальнейшая и польского королевства, сегодня мы о ней не будем говорить, это отдельная тема, и архиепископства Гнезна, существующего все-таки по сей день, это очень сложная история. Но такие вещи, конечно, воспринимались как чудеса. Поэтому он чудо света. Были и другие чудеса, в частности, замечательна эта идея возрождения Римской империи, которую ему приписывают, по крайней мере, историки 19-20 века. Как известно, он стал выбивать на своих печатях лозунг «Реновация империи Романорум», «Восстановление или обновление Римской империи», что, конечно, перекликалось с девизом Карла Великого, которого, да, у него зазвучал «Реновация империи Романи». И сама по себе идея восстановления империи в римских каких-то, в древнеримских формах была, конечно, сугубо утопической, но с точки зрения легитимации той власти, которую представлял Атон, это было, вероятно, очень важное и, по крайней мере, весьма амбициозное решение. Мы должны помнить, несмотря на все эти варварские казни, о которых мы немножко раньше говорили, что это был человек чрезвычайно образованный, что не было само собой разумеющимся для той поры, что его отец, что его дед были люди не очень грамотные. Но он воспитывался у очень хороших знатоков наук, в частности, у Бернарда Хильдесхаймского были и другие учителя. Вот некоторые из них плохо кончили, как мы сейчас только что вспоминали. И это был человек, который чрезвычайно ценил интеллектуалов и людей, ну, такого какой-то духовной, богатой духовной жизни. Их можно было встретить в те времена, так же, как и во времена Карла Великого, прежде всего в Северной Италии. И из Италии как раз Карл Великий привез Алкуина, несмотря на то, что Алкуин англичанин. И из Италии привозит, приближает к себе, находит в Италии Антон III и других крупных людей. Один из них это как раз Адальберт Пражский, как всегда изгнанный из Праги. Там в этом городе все время боролись разные кланы местной аристократии. И Адальберт принадлежал к клану проигравшему. Клан выигравший – это Пржемысловичи, королевская династия, а вот проигравший – как раз вырезанный практически род, которому принадлежал этот Адальберт. И он не мог вернуться обратно, и поэтому его, в частности, отправляли устраивать всякие миссионерские функции, должен был, не мог просто покинуть пражский архиепископский престол, и поэтому гибель его у пруссов была почти предопределена тем, что его изгнали в свое время из Праги. И как раз на соборе 996-97 годов в Риме Антон III знакомится и с Адальбертом, который произведет на него очень сильное впечатление, и с Гербертом из Орельяка, одним из самых образованных людей своего времени, про которого, правда, современники поговаривали, что он знаком с чернокнижным всяким искусством, набрался он его где-то там якобы у испанцев, где-то там на севере Пиренейского полуострова, масарабов, да, всякие такие черные знания темные, владеет он этим искусством. И после смерти молодого Бруно именно этот человек станет по воле, опять-таки, императора, папой. И это будет папа Сильвестр II, уже собственным своим именем, выбором этого имени. Герберт будет подчеркивать близость папской власти, императорской власти, и этим выбором он будет показывать, что Антон III является новым Константином. Если папа является новым Сильвестром, то это новый Константин. Они вместе будут двигать христианский мир к делу спасения. Вот это часть такая очень бурная, очень насыщенная всевозможными идеями разного рода политическая жизнь, которую вокруг себя устраивал Антон III еще. И, кстати говоря, его покаянные жесты, в гнездо он входил босиком, потому что здесь покоятся останки такого великого святого, как Адальберт. Он несколько раз перед этим тоже и в Италии устраивал подобного рода покаянные шествия, постился подолгу в одежде схимника, общался с местными святыми, уже почти святыми людьми. Отчасти, может быть, это связано с раскаянием из-за тех страшных казней в Риме. Вообще, для X века совершенно нетипичные казни по своей жестокости. X век был достаточно гуманным столетием в этом отношении. И многие связывают как раз историки с его определенными психологическими проблемами, вызванными расправами над папой Иоанном Филогатом и над Крешенцем. И, конечно, один из самых тоже ярких экспериментов политических, которые осуществил Антон после возвращения уже из Гнезна, это вскрытие гробницы Карла Великого в Ахене. Странный очень эксперимент, тоже очень противоречивые мнения высказывают современники. Вообще любопытно, насколько свободны были современники в высказывании своих мнений на протяжении всего существования этой Антоновской династии. И они очень элегантно это часто высказывали. Например, об этих деяниях, пишет Титул Мерзебургский об одном из саксонских королей, разные люди говорят по-разному. Все. Значит, вот скепсис, тем не менее, автора относительно этих деяний легко прочитывался современниками. И как раз очень разные люди говорили разное по поводу того, как Антон III отыскал гробницу, замаскированную, спрятанную гробницу Карла Великого в Ахене, как он проник в эту гробницу, где он якобы увидел сидящего на троне мертвого Карла, что само по себе, конечно, маловероятно, и делает весь этот рассказ не очень убедительным. И какие-то вещи он там забрал. Некоторые говорят, что крест с груди снял. Некоторые говорят, что зуб там выдернул. То есть, так или иначе, он явно готовил канонизацию и Карла Великого. А поскольку он еще и сам хотел быть захоронен обязательно в Ахене, то есть он хотел быть приближенным в своей сакральности тоже, к сакральности этого будущего святого. Карл Великий, король франков и лангобардов, император. Его имя дало название франкской династии королей и императоров, Каролинги. В результате многочисленных войн Карл Великий раздвинул пределы франкской державы почти до границ бывшей Западной Римской империи. На Рождество 800 года в Риме папа Лев III провозгласил Карла императором. Это был первый император в Западной Европе после свержения Ромула Августула в 476 году. Если посмотреть на ситуацию с геополитической точки зрения, вот под ним Италия, под ним та же Польша, Венгрия, естественно, германские территории. Тут вот Франция из двух половинок, которую неплохо бы присоединить, она же когда-то была тоже частью Рима, правильно? Неплохо бы двинуться и на восток, он тоже же римский был. Но как бы аппетиты и как бы идеалистическое понимание того, чего хотелось бы, насколько я понимаю, не соответствовало его военно-экономическим возможностям. То есть, как в том анекдоте, съесть то он съесть, да кто же ему дасть? То есть и французы не могли ничего предпринять с точки зрения их амбиций и их видения единого Рима. А там же такие же мысли-то были. Не он. Вот и получалось, может быть, оно и к лучшему, некий такой баланс бессилия. Ну, вы, конечно, правы, только я боюсь, что мы навяжем средневековой вот этой политике какие-то правила для нас очень понятные. У него же даже слова «экономика» не было, правда? Ну да, ну слово я пытаюсь тоже не до было. Зрителей донести в нашем понятийном аппарате. Ну, по-своему, это верно все, но, вы знаете, я бы вот хотел проиллюстрировать его имперскую идею не только с помощью текстов, но с помощью изображений, да, потому что эти изображения, не только средневековые, но и современные, часто говорят какие-то вещи намного более искренне, откровенно, чем тексты. Да. Вот когда Атон спустился к Карлу, оказался тем самым разорителем могилы, то есть это страшное преступление против... Это антибожественное, как нефос, если античным языком говорить. И шушукали, что и умер он там через полгода или через год после этого в наказание за то, что не к святому, а к обычному человеку залез в могилу, да еще утащил оттуда что-то такое у всех на виду. Вот. Вот это экспериментирование, оно, как считали современники, ему дорого стоило. Но, может быть, важна не только реальность, там, что вот все страны пошли своим каким-то путем, но важно то, как думали современники, что они думали, как они воображали себе эту самую империю возрождающуюся. Вот в Ахене сейчас еще хранится Евангелие, которое часто считают коронационным Евангелием Аттона III. И в нем разные всякие изображения, миниатюры. Оно довольно крупного формата. И было ли оно скорее не коронация его сделана, а уже позже. Да? Но было сделано специально для него неким человеком, судя по танзуре на голове, монахом, может быть, аббатом какого-то монастыря по имени Людхар, современное имя Людгер, это оно и есть. Вот мы посмотрим с вами на разворот в начале этой рукописи. Да, перед нами две миниатюры. На первой странице, скажем так, изображен этот монах с книгой в руке и с надписью «Леонинским гекзаметром». «Хок аугусте либро, тибикор деус инду от отто». Я сейчас переведу. «Тибикор деус инду от отто. Квем дельют харио те, сус цепис сементо». что перевести можно примерно так. «Цезарь пусть книгою сей облачит тебе сердце Господь наш. Помни о том, что ее преподнес тебе Лютхар». Ну так, почти точно я гекзаметр передал. На странице, на которую смотрит этот самый даритель, мы видим Атона примерно в два раза выше, чем все остальные человеческие фигуры. Вообще изображение достаточно лаконично. Здесь нет никакой суеты, да, все очень спокойно стоят в неком подвешенном пространстве таком, то ли на земле, то ли на небе. На самой середине изображения мы видим женщину, которая поддерживает трон государя. Это земля. Да, такое античное, типичное олицетворение земли, теллус, как говорят искусствоведы, теллурический образ. Она держит трон тяжелый, поэтому она вся так согнулась, это большая тяжесть, императорский трон. А Атон молодой, и, в общем, он здесь изображен молодым, потому что император вечно молод, не надо тут искать его портретные черты, но он, заметим, в мандорле. Да, или, как говорят искусствоведы, мандорла. Да, это миндалина, в которой обычно изображают самого Христа, причем эсхатологического, то есть судью, да, как бы Бога, Господа, судящего мир. В руках одна рука у Атона пуста, в другой руке он держит державу с крестом, то есть знак своей власти. По груди у него проходит белый платок. Плат такой, покров, да, белого цвета, что не случайно. И его поддерживают четыре знака евангелистов, да, тетраморф. Четыре евангелиста. Сверху, как бы из особой сферы, да, из неба, но это даже выше неба, некая божественная сфера, спускается десница Божия. Виден крестик, да, то есть обозначен этим самым христианским, что это христианский бог, который кладет корону на голову государя. То есть его коронует даже не папа, нет никаких посредников между богом и государем. Это очень важно. При этом государь сидит на таком почти, в общем-то, античном, через Византию известном троне без спинки. Все очень лаконично. Да? Полотенце, это за которым я склонен видеть свиток Евангелий, да, потому что свиток – одна из метафор книги. Да, книга – это тебе обнимет сердце, облачит твое сердце. Здесь свиток, и он спускается от груди государя, он проходит по груди государя через евангелистов и спускается на головы двум королям, как мы видим. У них на головах короны, причем такие же, как у Атона. Ну и исследователи вот уже 100 лет спорят о том, что же обозначает это изображение, что это за белое полотенце, почему именно по груди проходит и почему касается голов неких двух королей. Может быть, это не короли, а какие-то герцоги, то есть ближайшие вассалы императора. Есть другая версия, что это два конкретных короля, которые стали королями благодаря поддержке Атона, то есть Болеслав Храбрый и король Венгрии Стефан. Не случайно касается Евангелия их голов, потому что Атон сделал их королями не просто так, а чтобы до края света, да, до края Ойкумены привести истинную веру. И все почему? Напомню, что мы переживаем тысячный год. Да, и даже если не было там каких-то страхов, таких повсеместных фобий, кошмаров, не знаю, ведьм и прочей ерунды, которые можно прочитать в всякой популярной литературе, все-таки настоящий христианин всегда готовится к концу света, потому что он непонятно, когда придет, считать бесполезно. Но такие круглые даты по разным летоисчислениям, по еврейским, по христианским, всегда как-то вот воспринимались так необычно. Нервически. Нервически. И Атон тоже, конечно, это нервически воспринимал. И, наверное, его вот этот быстрый марш из Рима из центра мира на край света, это все необычно. Возможно, он воспринимал империю не как сферы своего влияния. Ему хотелось видеть в этом некое братство народов, хотя это тоже анахронистически звучит Но современники передают его отношения с Болеславом, например, как отношения между братьями. Он назвал его своим таким братом по власти, да, совластвующим королем. Да, вот он император, и он король как помощник в большой такой христианской республике, республика, в большом христианском государстве. И они все, вот на этом изображении, зритель легко может видеть, что ноги земли являются нижней границей круга, в который входят три короля, да, если его продолжить, то вот от ног земли, то ровно по евангелистам получается вот такой вот круг. А внизу мы видим два столпа империи, на которых все зиждется, да, они занимают ровно треть, даже фактически по золотому сечению, да, это все делится, ровно треть изображения, два важнейших сословия – это мир и клир. То есть, как бы герцоги, да, такие воины, и архиепископы с палиумами и с книгами, книгами Евангелия, видимо, тоже, да, как бы с книгами веры в руках. Таким образом, перед нами как бы идеальная, ну почти что икона, да, потому что это очень похоже на икону по оформлению с пурпурной границей, да, такой вот и золотым фоном. И очень скромным, в принципе, колоритом, красный и серый, так, аскетический почти что-то, она серая, это, конечно, аскетический цвет, то есть цвет, в конце концов, христианский, да, не роскошь какая-то, не лоск, не народы дары приносящие, а такая статическая, статическая икона империи, которая и здесь, и там, и на небе, и на земле. Ведь Атон получается... как бы у него как будто два тела. Да? Одно там и в непосредственном контакте с Богом, другое здесь, и он как бы передает через свое тело вот эти отношения между небом и землей. Все это, ну, современному человеку довольно трудно воспринять, но это и есть та святыня, которая в германской истории очень по-разному откликалась на протяжении ее тысячелетней истории. Третий рейх, извините, это тоже в какой-то степени через все пертурбации, тоже наследница вот этой империи, которая и здесь, и там, и от мира сего, и от мира не сего. Фигуры этих двух персонажей в коронах, они действительно загадочные, их можно объяснять по-разному, но понятно, что здесь есть пирамида, социальная пирамида, что они выше рангом, чем те, ну, вроде бы почти обыкновенные мирские люди и почти обыкновенные архиепископы, это, разумеется, все равно вершина других пирамид. Но занятно, что у них тоже есть свои атрибуты, у этих двух персонажей. У них имеется, помимо корон, еще и некие знамена. Знамена, по-видимому, знамена треугольной формы, красные, без изображений, геральдическая эпоха еще не пришла, поэтому треугольные знамена, причем именно красные формы в это время пользуются, красного цвета, пользуются большой популярностью в разных странах, самый распространенный вид знамени. Непонятно только в эту эпоху, что важнее, то ли древко, с наконечником, к которому этот кусок ткани присоединен, то ли кусок ткани. Сплошь и рядом, конечно, играла большую роль именно древко с наконечником, и, как мы помним, в это время одна из главных культовых святынь империи – это священное копье. Лангина. Да, мы тоже можем или Маврица, показать. Или лангина. На некоторых миниатюрах, чуть более поздних, она тоже изображалась. И как раз священное копье играло большую роль в истории с Болеславом, с визитом в Гнезно, поскольку копию этой реликвии подарил Атон своему другу, союзнику, соратнику, польскому то ли королю, то ли еще герцогу, поскольку весь этот жест с передачей короны не совсем ясно, что этот жест означает. А он ее так отдал, или потом обратно отдал? Никто ничего на этот счет не говорит. Но в любом случае, Как водится, были обмены дарами, и за одну реликвию положено платить другой. И несмотря на сопротивление гнезденского духовенства, и в частности архиепископа нового, Болеслав отдаст руку святого Адальберта, то есть вот руку того друга и наставника отчасти, которого так ценил Аттон, и эту руку он отвезет в Ахен, и потом будут рассказывать истории о том, что тоже совсем неправдоподобные, что тот трон, на котором сидел Карл Великий в своей гробнице, этот трон опять-таки Аттон заберет и отправит обратно в Гнезно своему польскому другу. И вот такой обмен реликвиями будет происходить, который будет укреплять союз. Это очень важная, конечно, функция выстраивания политических коммуникаций. Ну, это обмен не просто дарами, а обмен священными дарами. А вот ведь что интересно, опять же говоря, о его внешней политике. Вот убили друга и наставника, с рукой которого он вернулся домой. Счастливым. Вот как себя повели бы в данной ситуации кто угодно? Римляне, Александр Македонский, Соединенные Штаты Америки. Вот убили двух туристов в Ливане. Что происходит? Приплывает линкор «Миссури», проводит воспитательную работу. То же самое было бы в любую другую эпоху. Почему он прусам-то какого-либо намека на то, что они неправы, не сделал? Отправил бы того же самого Хороброго повоевать с ними. Нет, все как бы убили одного из ближайших людей, и все с рук сошло. Ну, пруссы крепкий орешек. Пруссы, да. Там погибло много миссионеров, и пока орден не взялся за их христианизацию, ничего не получалось ни у польских королей, ни у польских князей и герцогов, как Конрад Мазовецкий будет стараться привести их чувства. Это, конечно, сложная проблема. Но Конрада Мазовецкого они тоже сами в чувство приведут, будь здоров. А что касается римлян и Александра Македонского, это хорошие параллели. Римляне, конечно, брезговали любой мертвечиной во всех ее проявлениях и старались держать как можно дальше от живых и от города. За одним исключением, если это не герои. Это и греки, и римляне позволяли героям быть захороненными в их городе. И Троян уже позволил себя самого, урну со своим прахом, захоронить в городе Риме, поскольку интерпретировал себя в качестве героя. Но это редкое исключение. И, конечно, христианство здесь совершило переворот. И переворот совершил сначала на Востоке, придумав эту идею священных мертвецов, которая затем будет держаться в рамках народной религиозности на протяжении всего времени существования христианства. Несмотря на систематические протесты просвещенных христианских интеллектуалов, которые видели в этом какое-то варварство. Язычество, да, по сути. Язычество. Аттон III был парень-то достаточно неагрессивный. То есть, либо он не располагал силами, чтобы проводить разъяснительную работу среди пруссов, там, или как-то повлиять на расширение империи применительно к франкам, либо он особенно не стремился предпринимать какие-то активные шаги. Вполне возможно, что он как бы на Болеславу перепоручил эту роль. Да, Прага, например, да, ну, Богемия, Чехия. Прага была главным таким центром на пути в Киев. Но Киев уже был к тому времени фактически в византийском содружестве, да, как принято иногда говорить. А север, он за поляками, за вот этими северными славянами, за Болеславом. Поэтому вполне возможно, что пруссы... Он для этого и присоединил Польшу так вот, совершенно особым образом присоединил к своему содружеству, к своей этой империи, которую он, естественно, воспринимал как настоящую, самую лучшую. Вот. До пруссов было совсем далеко. То есть это как для Аристотеля пигмеи, с которым только журавли могут сражаться. Вот. Это, может быть, что-то и объясняет. И потом Аттон... Но мы не должны забывать, что в 21 год его не стало. Я не люблю сослагательное наклонение, но представить себе, чтобы он прожил еще 30 лет... Я думаю, что Европа просто была бы совершенно другой сегодня. Потому что, ну, ему, может быть, там что-то не прощали, да, но Средневековье, это германское Средневековье, не исключение, оно такое, такое хитрое, что вроде масса каких-то законов, иерархии, неравенства, там, неуверенность в завтрашнем дне, сегодня ты государь, завтра ты уже внизу этой рулетки, да, но при этом самый удивительный, никому непонятный поступок становится прецедентом, из которого рождаются государства. И действительно, это вся гнезненская история, и 2-3 года правления Оттона создали 2 новых королевства. Вот. Как оно дальше там бы пошло, совершенно неизвестно. Стефана, в отличие от Болеслава, венгерского короля, да, его помазали. Болеславу не помазали. Вот это для меня остается непонятным просчетом Оттона. При всей его... Так он же был окружен литургистами. Он сам был очень верующий человек и помазанник, да, и у него все это очень было так, чувствовал хорошо. И это сказалось на дальнейшей судьбе Польши и всех взаимоотношений между Германией и поляками, о которых мы хорошо знаем. Потому что преемник Оттона, человек уже из другой династии, Генрих II, был вообще литургистом по образованию. Он был, его готовили в епископы. Вот, и он всю эту вот как бы такую церковную сакраментально-юридическую сторону дела понимал еще лучше и глубже, чем Оттон. И когда Генрих, соответственно, в 1002 году объезжал германские земли и был на востоке, его там встретил Болеслав, который к тому времени уже был родственником всех, кого можно и нельзя там в Германии. То есть он был совершенно свой человек. Но против него, конечно, и среди саксов, и среди баваров было достаточно много таких. Недолюбливали его, мол, его папаша еще не смел там на пороге показаться, а ты кто такой? И вот Болеслав ничего, как бы на голубом глазу подъезжает, там встречаются они, а Генрих его не признает, потому что он не помазанник. И до свидания. И дальше серия конфликтов, да, и дальше все пошло уже совершенно иначе. Это мечта молодого Оттона о такой вот дружбе народов, да, молодежном хэппининге. Болеслав, по-моему, старше был Оттона, но как бы это, в общем, одного поколения люди. Они действительно были друзьями. Ничего из этого не вышло. Да, то есть личный фактор. Вот не умер бы Оттон, я не знаю, может быть, и столица Германии действительно могла бы перенестись в Рим, но не перенеслась. Времени у нас остается относительно немного. Хотелось бы поговорить о том вообще, что представляла собой военная составляющая периода правления Оттона. Историки сейчас обычно считают, что Оттон III там мог, в принципе, поднять около 10 тысяч рыцарей. Все, вся империя, 10 тысяч рыцарей. Что раза в 2 минимум меньше, чем Карл Великий. Ну, это логично, потому что просто территория намного меньше. Вот, положиться было особенно не на кого. И эта армия никогда вместе не собиралась. Но когда надо было проучить римлян, да, несколько тысяч этих самых швабов, аламанов, баваров, саксов приходят в Рим, их всех встречают в ужасе, как вот этих неких немцев, общее такое понятие. Но всех их, при всей этой центробежности и бодливости, да, говоря в кавычках, их что-то объединяло. Вот это самое интересное в вот этот момент консолидации германской истории, при том, что возникают уже вот самостоятельные княжества, каждый сам себе хозяин, они шли за короной ради славы этой короны. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. И видит Бог, не достанет мне времени. А разговоры о Древней Германии и ее правителях мы продолжим в наших следующих программах. Всего доброго. Смотрите нас.